На границе станции с чьей-то доброй санкцией железнодорожная будочка стоит. Время довоенное и послевоенное, мрачное, голодное в памяти хранит. Черепица сброшена, окна перекошены, в их провалы смотрится хмура темнота. И грохоча стрелкою, сыпля дробью мелкою, как во время старое, мчатся поезда. Стрелочник, профессия всем была известна, а теперь забвение на нее печать здесь людьми положено. Ту работу сложную автоматизация стала выполнять. А тогда ответственно к стрелке непосредственно закреплялся стрелочник и за ней следил, чтоб в минуту трудную, в зной или в полночь южную на пути свободные поезд проходил. Повесть эту давнюю, ставшую легендарную среди всей Прибалтики, расскажу вам я. В том невзрачном здании, как гласит предание, поселилась тихая, дружная семья. Мать, отец, да маленький сын голубоглазенький, их надежда в старости в доме подрастал. И отец о будущем, в своем сердце любящем, о прекрасном, радостном для него мечтал. Так и жили с краюшку, мать была хозяюшка, а отец на станции службу свою нес. Ожидали лучшего, а дождались худшего. Ожидали радости, а дождались слез. Смена шла обычная, за года привычная. Стрелочник участок свой утром обходил. По полям нескошенным, по хозяйствам брошенным, по земле израненной взгляд его скользил. Тихо поднималась, словно улыбалась, ласковое солнышко в голубой простор. В это утро росное, грохоча колесами, в направлении станции товарняк прошел. А за ним стремительный пассажирский литерный запросился издали на свободный путь. И отец уверенно, хоть и движением правильным, точно стрелку правил он. Но взглянул и обмер вдруг, и стеснилась грудь. Прям напротив домика худенький и тоненький сын его меж рельсами в камешки играл. Он рванулся не поспеть, неминуемая смерть стал кричать: «Уйди, малыш!» Тот не услыхал. Мысль мелькнула первая, дрожь по телу мелкая, стрелку на путь занятый мимо. Но тогда паровоз на скорости всквозь хвост другого поезда врежется, и страшная всем будет беда. «Что же делать? Боже мой, уходи, сыночек мой!» Эти размышления длились только миг. И отец уверенно, хоть немного медленно, на свободный литеру разрешил войти. Массою грохочущей, сыну смерть пророчащей, грохоча колесами поезд простучал. Машинист отчаянно на ходу кричал ему и вперед показывал. Тот не отвечал. Он смотрел и видел лишь, как играл его малыш. А судьба назначена уж ему была. И неумолимая, черная и дымная, не сбавляя скорости, к сыну смерть ползла. Взгляд отца потерянный видел, как растерянно там мелькнуло личико. Он закрыл глаза. Время бег замедлило. По щекам обветренным покатилась медленно горькая слеза. Посидевший, сгорбленный, шел шагами скорыми тихо к месту гибели своего сынка. Там заплакал: «Сынушка, что же ты, кровинушка?» В стоне том безмерном слышалась тоска. Парадокс немелочный. Сына отдал стрелочник, чтобы души многие от греха, от беды спасти. А вдали на станции, словно в вечном странстве, жизнь текла вокзальная.